Как и предупреждал Гальмайер, движение резко пошло под уклон. Ира по утрам долго и спокойно рассматривала себя в зеркало. «Как тебе кажется?» — спросила меня. «Я сильно пожелтела?» «Совсем нет», — соврал я. Не могу передать, как это страшно смотреть и видеть, как неведомая, подлая и безжалостная сила пожирает человека, словно каждый день отрывая от него по куску. Я сам последние 3 года, а последний год особенно, жил как в бреду, переходя от крайнего отчаяния к полной апатии. По ночам она стала страшно не храпеть, а хрипеть. Это был странный хрип, похожий на звук ломаемого дерева. Иногда я уходил в соседнюю комнату и плакал. Потом возвращался и опять ложился к ней под бок, чтобы, просыпаясь, она видела, что я рядом. У нас совместная жизнь была долгая, непростая, и отношения сложные. Бывали конфликты и очень серьезные. Было время, когда доходило почти до развода. Но любил я ее всегда. Если кем-то и увлекался, то только до определенного предела. В острые моменты бывало желание уйти, но не к кому-то, а в никуда. Но во время ее болезни наши отношения стали близкими к идеальным. Она потеряла грудь, волосы, худела и желтела, а я ее любил так сильно, как в самом начале или как во время ее беременности. Любил, конечно, не плотски, а как любит ребенка, сильно, беззаветно, с готовностью, если бы было возможно спасти ее ценой своей жизни. Любил, надеялся, впадал в отчаяние и снова надеялся, когда для чуда не оставалось уже ни малейшего шанса. Последние дни и часы. Последний раз в декабре 2003 года по больничному коридору я вез ее в инвалидном кресле. Я встретил доктора Инго Бауэрфайнда и спросил, есть ли еще хоть малейший шанс. Он покачал головой. Нет. Мы с Олей по очереди ночевали в палате. На второе утро я дремал у Ириной кровати, открыл глаза и увидел, что она совершенно не дышит. Позвал сестру. Та закричала Ире прямо в ухо: «Фрау Войнович!» Ира проснулась и целый день была спокойна и вела себя смиренно. Вечером, часов в 10, пришел Бауэрфайнд. Сел у Ириной койки, скрестил на груди волосатые руки. Ира спросила: «Вы так поздно работаете? У вас же маленькие дети?» «Ничего», — отмахнулся доктор, — «они привыкли расти без меня. Как вы себя чувствуете?» Ира сказала: «Плохо». Он согласился: «Плохо». И добавил: «И лучше уже не будет». Ира улыбнулась: «Да, я понимаю». Что он еще говорил, я не помню. Но после этого разговора с ним Ира захотела вернуться домой. Приехала наша подруга Барбара Мюллер. Она по профессии медсестра помогла перевести Иру и пересадить из коляски ко мне в машину. Последние дни декабря 2003 года были днями умирания. Устроить Иру в мюнхенский хоспис не удалось, там все койки были заняты. Но монашки, работавшие там, пришли на дом. Сменили кровать, ухаживали. Дежурила у больной и Барбара Мюллер. Болевой терапевт, есть в Германии такая врачебная специализация, выписал сильные лекарства, наркотики, которые избавляли Иру от боли. Новый год мы провели втроем. Ира, Оля и я. За окном веселилась молодежь. Горели бенгальские огни и взрывались петарды. Ире было интересно. Я рассказывал ей, что происходит. Открыли бутылку шампанского, и Ира выпила полбокала. 2 января пришла Луидгард, или просто Лу Вист, врач-дерматолог. Ее покойный муж и наш друг Вернер Росс был известным в Германии литератором, специалистом по Ницше и редактором журнала «Политише Майнунг», в котором я часто печатался. Лу сказала Ире: «У меня есть несколько мест на северном кладбище, рядом с Вернером. Хочешь, мы тебя там похороним?» Я испугался, что Ира рассердится, обидится или огорчится, но она сказала спокойно: «Вундебар, чудесно, их бин фрох, я рада». Вечером, 4 января, мы с Олей что-то почувствовали. Позвонили Барбаре Мюллер. Та приехала немедленно. Явилась бывшая Ирина студентка Урсула Фелькль, преданно служившая Ире до и во время болезни, и распала, дыхание прерывистое, вдруг втянула в себя воздух и замерла. «Умерла», — сказал я, и посмотрел на Барбару. «Кажется, да». И в это время последовал такой же затяжной выдох, как бы сделанный с большим облегчением, и Ира затихла. Навсегда. Это было 4 января, 8:32 вечера. Тут же раздался звонок из Москвы. Звонил праздновавший свой 77-й день рождения Дэн Сарнов. «Как дела?» «Ира умерла минуту назад», — сказал я. И сам удивился, что это так просто можно сказать. Дальше все пошло в ускоренном темпе. Барбара позвонила по телефону, и тут же явилась врач, констатировавшая смерть. Утром пришли два мужика с носилками, а на них специальный ящик с откидной на одну сторону крышкой. На другой стороне 4 замка карабина. Крышку закрыли, карабины застегнули, понесли деловито вниз. Пришли из хосписа рабочие, разобрали и унесли хосписную кровать. Пришла женщина из похоронной службы с ворохом бумаг и сотней вопросов. Фамилия, предыдущая фамилия, девичья фамилия, какой гроб, из какого дерева, какого цвета, с каким лаком, что будет внутри. Вопросов было в самом деле очень много. И десятой доли не помню. Требовала паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Куда-то звонила, кого-то о чем-то спрашивала, диктовала мою фамилию Войнович и по буквам Фау, О, как Отто, И, как Ингрид, Н, как Нордпол. Почему-то у немцев принято диктуя букву Н, они обозначают ее не каким-нибудь именем или предметом, а во всех случаях выкрикивают Нордпол, то есть Северный полюс. Похороны и поминки. В Мюнхене нет привилегированных кладбищ, нет такого порядка, чтобы бургомистр Мюнхена или премьер-министр Баварии или канцлер Германии выделял особо почетное место для особо почетных покойников. Северное кладбище примыкает к одному из самых престижных районов Мюнхена, и потому здесь лежат известные писатели, издатели, артисты. Но здесь же покоятся люди малой и никакой известности. Немцы, турки, югославы, поляки, русские, чеченец Абдурахман Автарханов и иранский принц Атабай. Кто захочет, тому и найдется место. Потому что места здесь платные и временные. Родные покойного арендуют могилу, недорого стоит, на 10, 20, 30, хоть на 100 лет вперед. Но когда срок кончился, плата не поступает, памятник убирают. И на этом же месте роют очередную могилу для нового арендатора. А на памятнике, если его выберут следующие клиенты, стешут прежнее имя и выбьют новое. На Ирины похороны пришло неожиданно много народу. Редко к кому из немцев столько приходит. Пришли члены Баварской академии, эмигранты, студенты, друзья и соседи по Штокдорфу. Пришел бывший московский корреспондент немецкого телевидения Герт Руге, Клаус Беднарц из Кёльна, журналисты Райни Майер и его жена Катя. Приехали из Швейцарии Лена Щерс и Оля Принцева из Америки. Потом были поминки в клинике, принадлежащей Лу Вист. За день до похорон позвонила Люда Зорина, сказала, что Эрик хочет на поминках прочесть какое-нибудь соответствующее поводу стихотворение. Спрашивала, что бы я посоветовал. Перебрав в уме варианты, я подумал, что, пожалуй, хорошо бы прочесть «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Подошел к книжной полке. Стал думать, в каком из 10 томов искать. Взял один наугад и увидел бумажную закладку, сделанную Ирой. открыл там, где закладка, и прочел. Брожу ли я вдоль улиц шумных? Вхожу ли во многолюдный храм? Сижу ли меж юношей бездумных? Я предаюсь своим мечтам. По следам детства.